Глава 24. «Здравствуйте, дамы и господа!» Двери убежища открылись, и в помещение вошел Фокси. В целом, общее положение дел не изменилось. Планы противодействия рейдерам пребывали пока что в подвешенном состоянии, накапливая информацию. Лишь с той разницей, что к ждунам теперь добавился Райн, который сейчас также был здесь. «У меня две новости. Хорошая и плохая, как водится. С какой начать?» «Хотя нет, начну я, пожалуй, с обеда», – пробурчал Фокси, направляясь в сторону кухни. Площадь жилых помещений не была особо большой, поэтому его было слышно даже оттуда. Блуждания Фокси никак не сказались на общем ходе разговора. «Я могу отсрочить твои муки выбора, братик!» Мия отошла от своего монитора и немного размялась. «У меня все проще. Есть одна новость, и она стабильно плохая. Как-то так. По крайней мере, не нужно выбирать. Не скажу, что это меня радует». Вернулся в комнату парень. Фокси держал в руке тарелку с едой и вполне удачно мигрировал с ней по комнатам. «Но выбора у меня особого нет. Оглашай!» Вернулся дрон с данными. «Я не стала слишком близко подходить к базе рейдеров, но то, что удалось узнать, не радует. Стены и охранные орудия, как оказалось, не самая большая наша проблема. Видимо, эти ребята рассчитывают пробыть там недолго, потому как пробы, взятые дроном, не выглядят оптимистично. Воздух в этой области отравлен. Присутствует радиационный фон. Не место, а курорт. Дышите глубже». Пребывание без скафандров или герметичной брони невозможно. Да и в броне особо не побегаешь. Пусть сразу не умрешь, но в перспективе последствия будут таковыми, что лучше сразу. Как-то так. Мия закончила говорить и вернулась за свой монитор. За их разговором аккуратно следил Райн. А где-то к середине он и вовсе вплотную к ним подошел. Поэтому после того, как сестра Фокси закончила говорить, ренегат решил высказать свое мнение. «Они рассчитывают на модифицированные тела кровавых рейдеров. Высокая регенерация даст возможность намного дольше обычного человека сопротивляться негативному окружению среды. Не бесконечно, но достаточно продолжительно». Фокси слушал, не перебивая. Парень был очень задумчив, а после слов Райна и вовсе. Некоторое время они простояли в тишине, а потом парень все же решил высказаться. «На самом деле это действительно нехорошо, но в то же время хорошо. Я для штурма базы изначально хотел задействовать наемников Хем-5, но теперь я сильно не уверен, что их оборудование достаточное для таких условий. Вот только это даже хорошо. Количество вариантов не просто уменьшается, а сводится к одному, и этот вариант плавно возвращает меня к моим новостям. Кто из них что хорошее? Так что предлагаю с нее и начать». «Ну тогда начинай. Чего тянешь?» – буркнул Райн. «Ага, давай!» – подскочила к ним Тора. «Давай-давай! Новости!» И Лора. «В крайнем согласовании с командором по поставкам оборудования я упомянул о наших событиях. Поэтому, как только Лин прилетит за следующим оборудованием, на борту мертвого ворона к нам прибудет поддержка. Так что считайте, кем проводить операцию у нас будет». «А Лиране будет?» Лора подошла еще ближе. «Сестричка прилетит, Тора?» «Самому очень интересно. Командор занят. Долго мы не разговаривали, но он пообещал, что пришлет всех, кто сейчас более-менее свободен. Так что пока не знаю». На эти новости Райн довольно кивнул. «Зная командора, помощь будет достойной. Нужно будет придумать что-то по транспорту. Не уверен, что мы сможем подъехать туда на такси». Ренегат рассмеялся своей же шутке. А вот Фокси отнесся к этому спокойно. «Это не проблема. Командор изначально упомянул, что сейчас они заняты монтажами и сборкой уже присланного оборудования, поэтому некоторые задержки в поставке оставшихся компонентов не столь важны. Или, проще говоря, мы сможем использовать Ворон в своих целях». «Хорошо, даже очень. Он даст возможность снять внешнюю оборону, подойти вплотную, максимально близко. Это пустошь, поэтому ни о каком вмешательстве сил правопорядка речь не идет. Мне нужно подготовиться». Райн стал собираться. «Немного оружия и защиты не помешают». «Хорошо». Фокси нашел на столе небольшую бумажку и быстро черкнул на ней пару слов. «Вот несколько адресов. Скажешь, что от меня и уважаемые торговцы предоставят весь спектр имеющегося у них товара». «Отлично!» – забрал бумагу ренегат. «Отлично!» – вторили ему в унисон Тора и Лора. Когда оба мужчины вопросительно на них посмотрели, альвийки лишь улыбнулись и возмущенно произнесли: «А что вы думали? Разве мы пропустим веселье?» Райн медленно выдохнул, потому что в этот момент его поход по магазинам неожиданно усложнился, но ничего не сказал. Но сказал Фокси. Его отношение к присутствию альвиек на штурме было положительным. «Не переживай», – он похлопал Райна по плечу. «Эти две персоны совершенно преображаются, когда дело доходит до чьего-то смертоубийства. Так что надежные напарники всегда пригодятся, подумай об этом. Особенно на фоне другой новости». «Другой?» Вопрос, высказанный из всех уст, гулким эхом разнесся по убежищу. Фокси лишь хохотнул и, продолжив улыбаться, оперся на стол. «Я же говорил, что новостей две. Хорошую вы уже услышали, а вот теперь пришло время новости не очень-то и хорошей. Если вкратце, то одна знакомая из диспетчерской службы шепнула, что в Хем вошло несколько кораблей. Странные корабли, странная окраска и многочисленные повреждения обоих. Как утверждали их капитаны, те подверглись нападению пиратов. К слову, корабли были зарегистрированы на одну из корпораций». «Корпорации? Значит, это корабли рейдеров. Причем, если они открыто вошли в систему баронств, значит, их прижало ой-ой-ой как. Значит, нас ждет усиление оставшейся в их владении базы». «Да, новость плохая. Кто, как не Райн, знал о рейдерах больше остальных?» Но Фокси не был настроен так же негативно. «Не плохая, а не очень хорошая. Я же говорю, корабли были сильно повреждены, причем под словом «сильно» имеется в виду действительно раздолбаны, они словно решето. Даже в док войти не смогли. Я слышал, как раз начат поиск подрядчиков для ремонта кораблей в космосе. К тому же увеличился спрос на закупку медицинского оборудования и реабилитационных капсул. К нам с фронтира пришла не подмога рейдеров, а их раненые и сбежавшие в баронство бойцы. Странно это. Райн оперся на стол, по примеру парня. Слишком открыто, слишком провокационно. Они или совсем страх потеряли, или не имеют другого выбора, закончил за него Фокси. Именно. Просто рейдеры имеют специфические организмы. Их просто в больничке не полечишь. В 99% из 100 любые раненые бойцы лечились на их базе, подытожил ренегат. Да, но это в том случае, если есть где лечиться. Думаю, нас ждет много интересного в пустошах. Ладно, пойду, еще много работы впереди. Нужно подготовиться к встрече подмоги от командора. Фокси стал собираться. «Да и нам пора!» Райн многозначительно посмотрел на альвиек. Те все поняли и тоже начали собираться. «За покупками!» – прокричала Тора. «Вперед! Шопиться!» И Лора. «Командор!» Себастьян подошел к стоявшему в доке некроманту. «Первые модули станции готовы и погружены в Рюдзин. Нам нужно решать, сможем ли мы получить доступ к станции или нет. От этого будет зависеть принципиальный монтаж». В этот момент Александр как раз разговаривал с леди Бель. Увидев, что сейчас у командора прибавляется работа, альвийка не стала его отвлекать, лишь коротко произнесла: «Разберусь по месту. Мы выдвигаемся немедленно». Девушка кивнула и вышла из доков. «Клан Орд будет участвовать в монтаже?» — посмотрел ей вслед ученый. «Нет, у нее своя задача. Ее сейчас ждет дорога, так что обсудить мы этот вопрос еще успеем. Вернемся к насущному. Значит, тебе нужно точно знать?» «Хорошо. Мы сможем ускорить решение этого вопроса только одним способом. Я лечу с вами. Алисия останется здесь. Танатос сопроводит транспортник. Проблему доступа решим на месте». «Хорошо. Вопрос ясен. Хотел уточнить только один момент. Значит, Орд покинет станцию? Задача будет боевой?» Себастьян начал быстро набирать что-то на своем наладоннике. «Да. Неожиданная активность на Хем-5. Фокси попросил помочь. Они полетят с Лин и Фрейей на Вороне. Есть возможность порешать вопросы с рейдерами крови радикально», — спокойно ответил Александр. «Тогда перед подготовкой Танатоса я бы хотел кое-что передать леди Бель в качестве подарка. Немного пробных образцов», — засуетился док. «Можешь не спешить. Танатос выйдет раньше Рюдзина, подготовит станцию и обеспечит безопасность. Потом жду тебя или Тиберия с Керо», — кивнул командор, глядя сейчас куда-то за спину ученого. «Хорошо. Мы уже потом с Тиберием определимся сами». Себастьян глянул себе за спину, увидел стоявшую в отдалении Лиране и ухмыльнулся. «Ладно, мне пора, пока Орд не покинули станцию. Я убежал». «Ну-ну». «Удачи!» Командор уже не смотрел на ученого. Его внимание было сосредоточено на приближающейся альвийке. Очень серьезной альвийке. «Танатос тоже вылетает, значит?» спросила Лиране, только успев подойти. «Да? Вопрос доступа надо решить. Губитель останется на охране базы». «Хорошо. Тогда займусь подготовкой линкора. Ведь я полечу с тобой», – безапелляционно заявила Лиране и, не дожидаясь ответа, пошла в сторону Танатоса. Командор улыбнулся, покачав головой. «Княжеский гвардеец, и это не лечится», – хохотнул он и сам не спеша пошел в сторону своего корабля. «Ничего, неизлечимых больных нет!» Райн аккуратно садился в автомобиль. Хотя это чудо техники уже обычным транспортом назвать было сложно. Усиленный и бронированный внедорожник мог вместить до 4 человек в полной броне. Как раз таким ярким представителем бронированного братства сейчас был Ренегат. Поход по магазинам не прошел впустую. Его черная броня выглядела внушительно. Полностью герметичная, дополнительно бронированная и усиленная приводами на конечностях. Для обычного человека могла оказаться слишком тяжелой, но модифицированное тело рейдера совершенно не воспринимало такой нагрузки. Особое место занимали пластины Ноксиума, установленные на грудь в качестве дополнительной защиты. Также имелись мелкие пластины из того же минерала на руках и ногах. Внушительная бластерная винтовка висела у него за спиной. Когда он сел во внедорожник, тот даже слегка просел от неожиданного перевеса с одной из сторон. Правда, автомобиль тут же уравновесили другие представители бронированного братства. Тора и Лора также обзавелись герметичной броней, пусть и не такой прочной. Но в их случае абсолютно белые легкие доспехи обеспечивали такую необходимую для стрелков подвижность. К тому же свое оружие они менять не стали. Все 4 пистолета расположились в особых разгрузочных кобурах на поясе и ногах брони. В целом выглядели все 3 максимально подготовленными. Чего не скажешь о Фоксе, который, тем не менее, натянул на себя легкую броню. Но серьезным этот доспех назвать было сложно, потому как кроме защиты от внешней токсичной среды, ни от каких других поражающих факторов он не предохранял. Хотя этого и не требовалось, ведь парень сел на водительское сиденье внедорожника. «Может, это и к лучшему». «Давайте быстрей!» – прикрикнул на них Фокси и тут же тронулся, как только была закрыта последняя дверь. «К чему такая спешка?» – поинтересовался Райн, которому в тесном транспорте было неудобнее всего. «Помните те корабли? Подрядчики нашлись. Начался ремонт. На время ремонта весь экипаж переводят на Хем-5. Угадай, куда?» Фокси сосредоточился на дороге, но в то же время говорить не перестал. «Правильно! Их база. Там множество раненых рейдеров и просто загруженных оборудованием транспортников. Сейчас на их базе черти что творится. Пока они смогут довести до ума весь этот поток неожиданных проблем, пройдет время. Лучшего момента для нападения представить сложно. Опоздаем на сутки, и все снова вернется на круги своя. Вот только зная рейдеров и их стальное здоровье, базу будет охранять уже куда большее количество бойцов. Так что бить надо сейчас и побыстрее. «Втроем?» – уточнил ренегат. «Почему втроем? Я буду за рулем, но исключать мою посильную помощь не стоит». «Ладно, ладно, шучу. Я понял, что ты имеешь в виду. Нет, не втроем. Ворон вошел в систему. Ориентировочно он должен присоединиться к нам, сразу войдя в Хем-5», – рассмеялся Фокси. «То есть вы с ним ничего не согласовали?» Райан даже попытался ударить себя по лбу, но только издал гулкий металлический звон от столкновения перчатки со шлемом. «Почему? Координаты согласовывали. А еще я попросил попробовать взять языка». «Райан!» Фокси, несмотря на вождение на серьезной скорости, полностью развернулся к рейдеру. «Мы не подберемся незамеченными. Это серьезной группой сделать почти невозможно. Нормально просканировать базу тоже не получится. Проще говоря, информации больше не станет. Так чего ждать, когда сама судьба дает нам шанс? Веселее! Сегодня будет исключительный день!» Парень рассмеялся. Его веселье поддержали также расхохотавшиеся альвийки. Лишь один ренегат покачал головой, глядя на такую бесшабашность. Дорога должна была занять прилично времени. Но не тогда, когда за рулем был Фокси. Цивилизация, как и нормальные дороги, давно закончилась. Под их шипованными колесами сейчас простиралась пустошь. Впрочем, грунтовая дорога, не видевшая влаги долгие годы, была не так уж и плоха, по твердости не уступая асфальту. «Бинго!» – прокричал парень, широко улыбаясь, когда за очередным холмом картинка бесконечных пустошей сильно изменилась. Во-первых, вдали виднелась монументальная постройка – база кровавых рейдеров. Возможно, их последний оплот в обжитом космосе. По своему укреплению и вооружению она была не хуже любых космических и планетарных баз. Непривычно было видеть такую постройку в обжитом Хем-5. Второй же момент заставил Фокси оживиться и попытаться прибавить к максимальной скорости внедорожника еще хоть что-то. Впереди шел тяжелый тягач. Он вез две огромные бронированные капсулы. Это могло быть как оборудование, так и бойцы рейдеров. А то, что это были рейдеры, сомнений возникнуть не могло. Он ехал точно к их базе. Проблема заключалась в том, что в пустошах не только Фокси прекрасно видел, но и его видели. Тягач прибавил газу, пытаясь как можно быстрее оказаться под защитой базы. «Вот наша цель! Нельзя дать ему уйти! Наведем панику и располовиним внимание! Базой займется ворон!» Прокричал Фокси и, не дав остальным хоть что-то ответить, весело рассмеялся и нажал что-то на панели управления машины. «Попался!» Странный звук заставил всех остальных пассажиров, что и так пребывали в легком шоке от поведения торговца, посмотреть на крышу авто. Там что-то щелкнуло, и багажное отделение у них над головами преобразовалось. Его верх разъехался, освобождая небольшую ракетную установку на 8 малых ракет. Это отражалось на одном из крошечных мониторов внутри автомобиля, так что все присутствующие могли полноценно увидеть процесс. «Есть захват! Огонь!» Вроде бы ракеты должны быть малого калибра, но их залп оказался таковым, что автомобиль прилично тряхнуло и чуть не выкинуло с грунтовки. Едва избежав столкновения с огромным валуном, Фокси во весь голос заорал. «У-ху-ху-ху! Есть!» Веселый крик и смех парня разнеслись по салону повторно. Некоторые ракеты попали по перевозимым тягачом капсулам и ожидаемо не причинили им вреда. Но были и те, что зацепили колеса. Не лучший выбор транспорта в таких условиях, но, видимо, рейдерам в целом не из чего было выбирать. С громким хлопком пара ведущих колес лопнула и машину повело влево. Учитывая ее вес и скорость, даже небольшое отклонение повлекло за собой серьезные последствия. Тягач вильнул и резко развернул кабину в бок. Более тяжелые прицепы с капсулами своего движения вперед не прекратили. В итоге кабину буквально боднуло вверх, и вся сцепка завалилась на бок. От веса и скорости ее еще некоторое время протянуло по земле, оставляя глубокую борозду. «Отлично!» Фокси продолжал смеяться, разворачиваясь в сторону замерших и сидевших тихонько, как мышки остальных пассажиров. «Дамы и господа, он весь ваш! Удачи!» «Знаешь, сегодня мое мнение о тебе радикально изменилось!» Буркнул Райан и выскочил из внедорожника, активируя свою бластерную винтовку. «Как и наше!» Сразу же за ним выскочили альвийки с уже извлеченными пистолетами. Парень ничего им не ответил, только его смех стал звучать еще громче. Тем временем события стали развиваться стремительно. Сидевшие на базе кровавые рейдеры прекрасно видели, что их транспорт не доехал. Его следовало спасать, и быстро. Основные ворота базы открылись, выпуская 5 внедорожников. Целая колонна врагов. Но какая? Без крыши и повидавшие всякое на своем веку, они были намного проще того, что раздобыл Фокси. Автомобили быстро покинули базу, и рейдеры в них даже попытались вести огонь, пусть расстояние и было еще слишком большим. Возможно, планировали отогнать или не дать приблизиться к тягачу. Так или иначе, но события приобрели совершенно иной оборот. Свист, шелест гравия и поднимавшегося в воздух песка стал аккомпанементом стремительно снижающегося мертвого ворона. Несколько быстрых залпов по транспорту рейдеров сократило их количество до 2. И то это случилось лишь потому, что эти бедолаги слишком резко развернули свои внедорожники, опрокинув их. Конечно, транспорт продолжать ехать не мог, но и залпа корабля удалось избежать. Защитная броня вместе с отличной регенерацией обеспечивали прекрасную выживаемость рейдеров в этой аварии. Они выскочили из автомобилей, используя их как защиту, и открыли огонь по ворону. Идея печальная, учитывая щиты корабля. Но так или иначе, крейсер вынудили оставить их в покое. Залп из стационарных лазеров базы заставил засиять щиты мертвого ворона. Они выстояли, но это не значило, что продолжать принимать урон было бы хорошей идеей. Две черные точки отделились от корабля, когда тот пошел на маневр. Ворон успел уже развернуться и начал просаживать щиты базы, одновременно уходя от ее огня. А эти два объекта все продолжали падать. В один момент они достигли земли, совсем недалеко от оставшихся машин рейдеров. Поднявшаяся волна пыли и песка полностью закрыла обзор. Рейдеры тут же перенесли огонь, даже не видя цели. Залпы их лазеров заставили пыльно-песочную взвесь засиять голубоватым огнем. В этом свете стали четко различимы два силуэта. «Это вообще кто?» Райн и остальные находились достаточно далеко. Они не могли сейчас прийти на помощь возможному союзнику, ведь тогда бы за спиной остался тягач с неизвестным количеством врагов внутри. Поэтому приходилось лишь контролировать периметр, пока Фокси пытался взломать замки в капсулах тягача и одновременно с этим следить за разворачивающимися событиями у машин рейдеров. А события развивались стремительно. Еще не четкие, но уже видимые силуэты врагов стали прекрасной целью для рейдеров. Они, по-прежнему прячась за лежащими автомобилями, открыли огонь, не беспокоясь о перегреве лазеров. Но в какое-то мгновение видимые секунду назад два темных силуэта пропали, буквально растворились. Внезапно раздался скрежет металла. Один из внедорожников подкинуло вверх, накрыв им несколько рейдеров. Крики боли были слышны даже через доспехи. А если учитывать ядовитый воздух, что стал проникать через поврежденные участки защиты, то эти крики быстро сменились агонией умирающих людей. Оставшиеся бойцы повторно открыли огонь. Теперь они четко видели своего врага. Их действительно было двое. Огромные воины, закованные в доспехи клана Орд. Стрелкового оружия не было видно, но вместо этого в руках гиганты сжимали массивные топоры. Неожиданное оружие, которое не могло составить конкуренцию высокотехнологичным лазерам рейдеров, но оно, видимо, этого не знало. Выстрелы лазеров не достигли цели. Броня клана оказалась сильнее. Попавшие заряды были поглощены ею, а некоторые отражены лезвиями топоров, выступившими в роли щитов. Удивительно быстро двигаясь, гиганты перешли в атаку. Удар топора лишил ближайшего рейдера головы. Он упал, по-прежнему продолжая стрелять, еще не осознавая, что мертв. Двое титанов шли вперед, полностью игнорируя любое сопротивление. Попытавшиеся было отступить рейдеры тут же наткнулись на встречные залпы со стороны Райна и Альвиек. Выхода не было. В отчаянной попытке выжить оставшиеся люди бросились вперед на воинов Орд. Все одновременно, при этом не прекращая стрельбы, перегревая лазеры. Даже тогда, когда их атаки не принесли результата, а оружие отказалось стрелять. Лазерные ружья были перехвачены в попытке использовать их как дубины. Первые подбежавшие к гигантам люди были ими тут же убиты. Всего один взмах топоров, и оба рейдера упали, перерубленные в районе пояса. Остальных это не остановило. Они по-прежнему атаковали воинов. Им больше ничего не оставалось. Только надежда на удачу. Подавляющая разница в силе. Превосходство в чистом виде. Не прошло и 5 минут, как вокруг продолжавших стоять на месте воинов все было залито алой кровью. Разрубленные и обезглавленные тела покрывали землю вокруг. Единственный оставшийся рейдер, огромный детина, из последних сил сдерживал топор одного из воинов. Что характерно, второй боец Орд не вмешивался, уперев топор в землю. Рейдер рычал, сдерживал лезвие топора обеими руками. Оно нависало над его головой, но человеку удавалось держаться. Противостоящий ему гигант медленно разжал одну руку. Он отпустил рукоять своего оружия, и теперь топор удерживался лишь одной рукой. Рейдер, видя это, заорал, но лезвие сдвинуть так и не смог. Тогда гигант начал медленно давить. Неуклонно сокращая расстояние, топор приближался к нагрудной броне человека. Тот сопротивлялся как мог, орал. Но момент, когда еще имелась возможность отступить, был упущен. Теперь любая слабость означала топор в груди. Рейдер попытался перенести вес на руки. Он уперся в землю, войдя в грунт по щиколотке. Лезвие топора осталось на месте. Видимо, эта игра надоела воину, и он стал давить сильнее. Не выдержав напора, рейдер упал на спину. Лезвие медленно давило на грудь, не столько разрезая, сколько вдавливая нагрудную пластину брони. Противостояние перешло в агонию. Быстрый взмах. Топор второго гиганта отрубил голову рейдеру, прервав мучение бойца окончательно. Оба титана замерли, глядя друг на друга. Взрыв! Вспышка! Щиты базы кровавых рейдеров были уничтожены. Ворон навис над ней. Многочисленные воины клана Орд стали десантироваться прямо из открытого грузового отсека корабля. Бой переместился внутрь базы. Командор стоял у закрытых врат древней станции. Их золотые огни по-прежнему горели, ничуть не ослабив своего сияния. Неожиданно легкие блики золотого света начали переплетаться, сливаться, образуя силуэт человека. Силуэт, целиком наполненный золотым сиянием света. Едва различимые черты, совершенно лишенное эмоций лицо. Фигура зависла напротив некроманта молчаливым изваянием. Это не продлилось долго. Командор сделал шаг вперед, навстречу мужчине. Призрак же поднял руки, направляя ладони в сторону некроманта. В один миг золотое сияние усилилось. Неожиданно 2 потока золотого огня вырвались из ладоней фантома, поглощая некроманта.